Глава 55. Беременных волновать нельзя. Об этом знали мужчины в обоих мирах. А потому, чтобы отвлечь НАТО от инцидента с Агнесой, мы все с головой окунулись в шопинг. Мужчины отправились в лавку кузнеца, мы с Натой зависли в посудной лавке, а затем в лавке с тканями. «Ах, здесь так много всего!» – вздохнула Ната, осмотрев посуду. «Я понятия не имею, что именно мне нужно». «Всего и побольше», — сказали взглядами продавщицы. «Бьюсь об заклад, они узнали меня. Я-то их точно запомнила. Так что теперь они рассчитывали на еще одну большую покупку с моей стороны. У тебя в округе всего две семьи, барон и граф, так что в гости они будут приезжать нечасто», — рассудительно заметила я, опустив при объяснении, что барон может побояться приезжать в гости к племяннице бывшего министра императора, а для графа брак Наты будет откровенным мезальянсом. И значит, его тоже в гости можно не ждать. Значит, хватит двух сервизов. Один для вас с мужем, другой для гостей. А вот те же сковородки, кастрюли, чугунки, я взяла бы хотя бы по 3 штуки каждого. Обязательно пригодится. Ну и столовое серебро, конечно. Тоже лишним не будет. Ната покивала с умным видом и начала скупать все, что видели глаза. Я ей не мешала. Больше купить здесь, меньше в другой лавке. В усадьбе в любом случае не так уж много места. Все купленное там просто невозможно будет хранить. Видимо, до Наты все же дошло это. Потому что она с очередным вздохом оставила попытку скупить все, что было в лавке. «Надо расширять дом, пристройки делать», – проворчала она. «Иначе все это не поместится». Я только хмыкнула про себя. «Наивный ребенок! Кто ж тебе пристройки делать будет?» В моих деревнях крестьян почти не нашлось, а их относительно прилично у меня. А у Ната, как оказалось, 3 небольших деревушки. Всего человек 50-70 живет, включая детей и стариков. И тоже большая часть работоспособного населения летом уходит на заработки в близлежащие города. Думаю, и в этом году уже разошлись по местам или вот-вот разойдутся. Впрочем, порой бывает полезно набить собственные шишки. И поэтому я промолчала. Но скупали все вокруг не одни мы. Мужчины тоже разошлись. Андрей, встав во главе семьи, решил, что надо брать все и сразу. Стивен не отговаривал его, лишь подсказал, что именно и в каком количестве лучше купить. В результате часа через 3-4 мы переместились порталом в усадьбу, сгрузили там все покупки, припахали служанку к их разбору и отправились к нам в поместье обедать и пить чай. К нашему появлению стол уже был накрыт. Повариха, предупрежденная о временном пополнении в поместье, наготовила больше привычного. И я порадовалась, что сейчас уже почти лето, снег растаял, дичи в лесу появилось много. Была бы это зима или ранняя весна, вряд ли я на тогдашних припасах вытянул бы кормежку гостей. А ведь Андрей ел много и в основном налегал на мясо, как и Стивен. В общем, сплошные траты. «Этак я привыкну жить со слугами», — фыркнула Ната, когда мы с ней вдвоем после обеда переместились в гостиную пить чай. Стивен с Андреем ушли к строителям наблюдать за постройкой второго флигеля. Ну а так как в этом насквозь патриархальном мире все вокруг были твердо уверены, стройка не женское дело, мы с Натой уселись за чай с пирогом. «Вик, ты долго привыкала?» «Да не особо», — пожала я плечами и сделала 2 глотка ароматного чая, настоянного на травах. «Прощай, мой черный чай, как минимум до родов». Меня сразу взяли в оборот, если так можно выразиться. И служанки интересовались, чего желает новая госпожа. И Найра Мериса приходила по делам поместья. И Алик часто появлялся. «Алик – это управляющий?» Я кивнула. «Он, да. Они с экономкой, Найрой Мерисой, мне очень сильно помогли. И продукты надоумили собрать, да побольше. И травки у бабок-знахарок закупить. И крестьянам заплатить полновесной монетой за излишки продукции». «Вот уж не думала, что золото так высоко ценится в деревнях», — хмыкнула Ната и откусила уже 2 кусок пирога. «Конечно, ценится. Выкуп ты чем давать будешь?» «Выкуп? Ну вот когда сватают невесту, то выкуп за нее просят. Да и ей самой в приданое деньги кладут. Про ярмарки я молчу. Там далеко не натуральный обмен. Все на деньгах держится». Ната слушала с жадностью. Я рассказывала и ощущала себя этакой умудренной опытом учительницей, которая пытается наставить молодежь на путь истинный.